На фото Ян и Тим. Сидят на одной скамеечке за роялем, смотрят куда-то мимо объектива, смеются. Господи. «Знакомьтесь», — пишет Ян. «Это Тим. Мы его похоронили сегодня. Он умер из-за меня. Из-за того, что я молчал. Кинул его. Продал. Думал, вся эта мишура важнее. А теперь не могу больше молчать. Тим, Тим, Тим. Мне много лет говорили, кого можно любить. Тебя было нельзя. И я слушал. Слушал и кивал. Прости. Я всем расскажу, каким ты был. Прекрасным, невыносимым. Я буду играть твою музыку. Мой следующий тур...» Я не дочитываю, потому что вижу под постом комментарий Аниты. «Я тоже жалею о многом», — пишет она. «Столько времени просрала. А потом еще тупила, пока не догадалась, что можно же просто заплатить и...» Когда же он кончится, этот день, полный удивительных открытий? Не дожидаясь, пока вернется Костя, я мчусь к Яну. Он открывает не сразу. Долго стоит за дверью. Я слышу его сбивчивое дыхание. Потом замок щелкает, дверь распахивается. Он в том же костюме, что был на поминках, только носки почему-то снял. Из-под черных брючин выглядывают и сине-бледные узкие ступни. Тим Бёртон какой-то. Он закрывает дверь и, не оборачиваясь на меня, пошатываясь, бредет в гостиную. Я видела его 34 минуты назад. Видимо, все это время он пил. Вхожу в гостиную и вижу Аниту. Вот уж кого не ожидала встретить. Но даже хорошо, что она здесь, хотя она, как видно, мне не рада. «Удивительная наглость! Как ты вообще посмела прийти сюда?» — шипит на меня она. «Хочу спросить тебя о том же», — не задумываясь, отвечаю я. «Причем выберу, пожалуй, те же выражения, что и ты. Ян, ты вообще в курсе, что она сделала?» Ян кое-как взбирается на высокий барный стул и, скособочившись на нем, пьяно качает опущенной ниже плеч головой. «Послушай, это важно. Те, кто избил Тима. Помнишь, мы решили, что Дервиент прислал тех придурков? Мы ошиблись. Их прислала она. Просто заплатила кое-кому». Я рисую в воздухе кавычки. В конце концов, почему им можно, а мне нет? Ян поднимает на Аниту тяжелый взгляд. Только теперь я замечаю, каким кровавым стал белок его глаз. Я жду, что Анита начнет отпираться, но снова ошибаюсь. «А чего ты смотришь-то так на меня?» — вдруг кричит она ему. «Думаешь, можно меня трахать, а самому бегать по мальчикам? Я действовала исключительно в твоих интересах, понятно? Еще я отпраздную сегодня». Ян слезает со своего стульчика, медленно, все так же пошатываясь, идет к ней через всю комнату, берет ее за предплечье, будто подушку, которую нужно взбить. И она, как подушка, покорно замирает в его руках. Он долго, чуть откинув голову, вглядывается в ее лицо, будто картину рассматривает. И вдруг отвешивает ей звонкую оплеуху. Я бы на ее месте, наверное, отлетела в противоположный угол комнаты. Но она стоит, как ни в чем не бывало, на своих высоченных каблуках. Может, потому что он продолжает крепко держать ее второй рукой. Он снова замахивается. «Ян», — тихо окликаю его я. «Не надо. Отпусти ее. Пусть лучше уйдет». Ян упрямо мотает головой, но руку разжимает. И Анита исчезает из комнаты. Молча, без дальнейшего скандала, даже не взглянув на меня. Ян вытаскивает из кармана телефон и набирает чей-то номер. «Михаил Николаевич, Ян Пахомов беспокоит», — говорит он совершенно трезвым голосом. «Звоню сообщить, что Анита со мной больше работать не будет. Выплачу все, что положено». Несколько секунд он слушает, что отвечает ему невидимый Михаил Николаевич, а потом отвечает. «Ну, ясно. Ничего другого и не ждал. Жду вас». Он кладет телефон на барную стойку экраном вниз. Никогда не видела, чтобы люди так быстро трезвели. Минуту назад шатался, а теперь собранный, как пружина. Только глаза по-прежнему ярко-красные. «Сейчас агент мой приедет», — говорит он мне и, элегантно вытянув босую ступню, присаживается на тот же стульчик, с которого только что с трудом сползал. «Думаю, с адвокатом». Будем договора расторгать». Он смешно кривится, чуточку картавит, и я догадываюсь, что это он передразнивает незнакомого мне агента. «Побудешь со мной?» С полчаса мы увлеченно обсуждаем, кто чем займется теперь, когда наши карьеры накрылись. Хотя обсуждать тут особенно нечего. Ян планирует путешествовать по Европе. Давно собирался, деньги есть, а вот время все никак выкроить не мог. Я, пожалуй, тоже попутешествую в пределах Перми. Времени у меня тоже сколько угодно, а вот с деньгами теперь будет напряженка. Неясно даже, где теперь жить, а к мысли о работе я вообще не знаю, как подступиться. Адреналин потихоньку выветривается, разговор угасает, и Ян перемещается за рояль. Впервые вижу, кстати, чтобы у кого-то дома был рояль. Кто знает, может, существуют люди, у которых в гостиной небольшой такой органчик в уголке? Найти бы таких и устроиться к ним, пыль с органчика стирать. Откинув крышку, Ян ненадолго замирает, закрыв глаза, положив руки на клавиши, а потом начинает играть. Он то и дело ошибается, переигрывает, повторяет некоторые фрагменты, пока, наконец, я не узнаю в музыке ту самую фотографию, на которой они сидят у этого рояля. Ян и Тим. Не смотрят друг на друга, кому-то о чем-то смеются. Я вспоминаю, как отвратительно неловко было смотреть на них вместе. Я никак не могла понять, как можно так касаться друг друга. Как они способны так долго терпеть чужое дыхание у своего лица. Нестерпимо. Как они смогли отказаться от этого. «Тим, знаешь, как говорит?» Ян отрывается от клавиш, оборачивается ко мне. «Если очень боишься что-то потерять, потеряй это и перестань уже бояться. Сижу и понимаю. Мне теперь абсолютно похуй. Тим прав. Я больше не боюсь. Что там этот скажет, что там он расторгнет? Тим постоянно прав. Аж бесит. Выпьем». Ян встает из-за рояля, наливает виски себе и мне. Так положено выпить, когда кто-то умер, и ты его вспоминаешь. Но выпить мы не успеваем. Трещит звонок. Пока Ян открывает агенту, я недоумеваю. Неужто нельзя было поприятнее звук выбрать для звонка? Понятия не имею, как быть. Наверное, нужно было бы исчезнуть, не привлекая к себе внимания. Однако, пока я раздумываю, какое поведение будет сочтено приемлемым, Ян возвращается, за ним входит высокий мужчина. Темно-синий костюм из тонкой шерсти, неправдоподобный вертикальный седой ежик. Я никак не могу уследить за смыслом его слов. Слышу только его голос, глубокий и ясный, и замираю, вылавливая из воздуха его последние отзвуки. Мужчина непринужденно усаживается по другую сторону барной стойки, достает из-за стеклянной створки бара третий стакан, наливает и себе, салютует по очереди нашим с Яном стаканом и выливает виски в рот. Вслед за ним выпивает Ян. Я подношу стакан к губам, позволяю жидкости коснуться губ и тут же отставляю стакан подальше. Как они могут лить такое в себя? Нужно быть без сознания, чтобы пить подобные вещи. «Михаил», — вдруг говорит мужчина. Ян называет мое имя раньше, чем я догадываюсь, что Михаил обращается ко мне. После короткого молчания Ян говорит. «Где документы-то, Михаил Николаевич? Не будем тянуть, а? В машине остались? Принести?» «Какие документы?» Ёжик ползет вверх вместе с бровями, каким-то чудом сохраняя безупречную вертикальность. «Я чего-то не помню? Прости, замотался, наверное». «Ну как же?» — неуверенно говорит Ян. «Как же, как же? Договоры? Вы же приехали...» «Друга поддержать? Представляю, каково тебе. Никогда тебя таким не видел». «А ты что подумал? Что я примчусь договора с тобой расторгать?» Я, наконец, замечаю в его речи ту едва уловимую картавость, на которую намекал Ян. Удивительно, как она расцвечивает его голос. Кажется, если бы ее не было, ему стоило бы ее выдумать. «Но вы же говорили...» «Говорил, да. А мало ли чего я говорил, Янчик. Мало ли чего. Давай лучше еще по одной. Не надо тебе трезветь сегодня. Успеется». Михаил приподнимается, придерживая расстегнутый пиджак, тянется за бутылкой. Каждое его движение выглядит как танец, тщательно отрепетированный, исполняемый на бис. Ян вдруг решительно накрывает свой стакан ладонью. «Погодите. Объясните вначале. Вы меня столько лет предупреждали, не выпускали...» Он как-то то ли смеется, то ли всхлипывает, сразу и не поймешь. «Из шкафа. А тут вдруг приезжаете поддержку оказать? И это в тот момент, когда я...» «Что происходит?» «А я не знаю, что происходит, Янчик, веришь, нет?»